Глава 9. Никогда бы не подумала, что в незнакомом доме смогу уснуть так быстро. Даже пережитые за день впечатления не бередили мысли излишне долго. Я просто отрубилась, стоило моей голове коснуться подушки. Но уже утром проснулась ни свет ни заря, аж в 5 утра. Долго изучала потолок, скользила взглядом по интерьеру выделенной мне комнаты и осмысливала все происходящее. Пыталась связать все в единую канву, чтобы увидеть картину в целом. Вчера у меня просто не было на это времени, а сегодня за ночь все устаканилось, было готово к тому, чтобы я разложила информацию по полочкам. Герберт Инкуб. Богат, красив, и при этом мне захотелось вновь обозвать его роботом, но на ум пришло другое слово — бездушен. Не потому что жесток, а потому что не умеет жить по-другому. Во все времена люди хотели понять, где же находится в человеке душа. Многие думали, что в сердце, но сейчас, сравнивая себя, у которой в груди был синтетический имплант, и Герберта, от природы обделенного талантом чувствовать, я понимала, что во мне души гораздо больше, чем в нем. Инкуб даже не понимал, в чем проблема. Почему нельзя оставлять своих дочерей с матерями, пусть и очень элитными проститутками, откупаясь только деньгами? Мне не хотелось делать преждевременных выводов насчет этих женщин, но отчего-то хорошо представлялось, что каждая из них воспринимала потенциального ребенка сугубо как способ улучшить свое материальное положение. К чести Герберта я сделала еще один вывод. Узнавая, что родится девочка, он не отправлял неудачливых мамаш на аборт, хотя мог бы заставить их сделать это одним желанием. От мыслей отвлек шорох из угла комнаты. Оттуда из ниши выбрался робот-пылесос и принялся с тихим скрежетом убирать и так идеально чистую комнату. Впрочем, через пару секунд из этой же ниши показалась усатая морда Пятого. Деловито осмотревшись по сторонам и заприметив меня, кошак с явным намерением забраться на ручки направился к кровати. «Скучно тебе здесь живется», — произнесла я, когда животное запрыгнуло на постель и улеглось мне на грудь. «Наверное, так целый день и бегаешь по этому огромному пустому дому, гоняешь пылесосы по холлам и скучаешь по отсутствию мышей». В том, что грызунов здесь не водилось, я была просто уверена, отчего жизнь глухого кота рисовалась не в самых радужных красках. «Кошек тут, наверное, тоже нет», — тоскливо вздохнула я. Но, судя по жмурившейся довольной морде, плевал Пятый на кошек. А может, был просто кастрирован. «Вот интересно, а почему у черного шкодника такая странная кличка? Невольно хотелось узнать, где предыдущие 4 кота. Но не у робота же спрашивать, который сейчас ползал под кроватью». Впрочем, судя по тому странному трепету, с которым Герберт общался с котом, предыдущих он любил не меньше. Хотя «любил» — это громко сказано. Скорее, они были для него дороги по непонятным мне причинам. И мне вдруг стало очень жаль Инкуба. По-настоящему. По-человечески. Эмоциональный инвалид, который даже не осознает, чего лишен. Вся материнская любовь и забота досталась Ричарду, а Герберту наставление такого же бездушного отца и идеальное воспитание от роботов. И непонятно, кому из братьев в этой ситуации повезло больше, а может и не повезло. По крайней мере, Герберт не умел тяготиться своей нетаковостью. А вот Ричард... Все в нем буквально бушевало в порыве доказать, что он лучше брата Инкуба. Отец ведь не отрекся от Ричарда, признал его, пусть и приемным, но все же признал, и руководствовался, скорее всего, той же логикой, что и Герберт относительно дочерей. Человек, значит, сможет выжить самостоятельно. Пятый в приступе кошачьей эйфории впился мне в грудь особенно больно, отчего пришлось зашипеть и отодрать его от себя, сделав страшные глаза. В этот момент на тумбочке зазвонил визафон, врученный вчера Гербертом, и с восстановленным номером, хотя я отказывалась. «Хорошо иногда быть, черт возьми, богатым. Многие проблемы сразу решаются». Так рано Кэтрин меня еще ни разу не беспокоила. Наверняка что-то случилось. «Слушаю», — произнесла я, спешно приняв звонок. «Виола?» Голос девушки показался мне напуганным. «Извини, что беспокою, но...» Фоном я слышала торопливый стук ее каблуков о твердую поверхность асфальта. Сейчас она наверняка возвращалась после смены домой и спешила к монорельсу. «Мне кажется, за мной кто-то следит», — шепотом произнесла она, и у меня беспокойно ёкнуло сердце. «Я понимаю, может, это бред, но после вчерашнего убийства душа не на месте». «Кто-то идет за тобой?» — уточнила я, снимая с себя пятого и вставая с кровати, чтобы начать одеваться, помогая себе одной рукой. «Ты его видишь?» «Нет, никого, но ощущение...» Кэтрин запнулась. «Сама же знаешь, какая дорога до монорельса, людей нет, гаражи. Мне страшно. Поговори со мной, пожалуйста, пока я не дойду». «Хорошо», — легко согласилась я, понимая, что такой разговор всего лишь иллюзия безопасности. И если за Кэтрин и вправду кто-то следит, помочь по телефону я вряд ли сумею. Оставалось надеяться, что ей просто все кажется. «Зачем ты вообще пошла пешком? Нужно было заставить Томаса вызвать такси до станции». «Непредусмотренная статья в расходах клуба», — передразнила девушка манеру администратора говорить. «Ты же знаешь этого скупердяя. Все равно нужно было настоять». Я сглотнула набежавший ком в горле, потому что перед глазами, как наяву, встала картина мертвой Алисии. «Жуткое зрелище». И увидеть в таком виде подругу я бы не хотела. Я знаю, но, видимо, эмоции у Кэтрин были сходны с моими. Я ведь могла быть на месте девчонок. Ушла незадолго до них. Наверное, они покинули клуб следом за мной. «Девчонок?» — переспросила я. «Но ведь в переулке нашли только тело Алисии?» «Ты, наверное, не в курсе. Вторая Джейн тоже пропала. Ее ищут, но до сих пор не нашли. Сегодня в клубе была полиция, распугали половину клиентов, искали улики, опрашивали всех. Но, судя по настроению офицеров, вряд ли девушка жива. Как я поняла, это не первый подобный случай. Просто стараются не афишировать, чтобы не вызвать паники». Слова Кэтрин отбились в висках барабанной дробью. Все же после подобного инстинкт самосохранения требовал покинуть опасное место работы и не ходить по ночам одной в переулках. «Наверное, надо увольняться из клуба», — вслух пробормотала я. «Смеешься? А идти куда? У меня, кроме танца, никаких возможностей заработать больше нет, разве что на панель идти». «Все, вроде добралась», — отчиталась подруга в трубку. «Я на станции». «Спасибо, что поговорила со мной». «Не за что», — рассеянно пробормотала я, понимая, что у меня с работой точно такая же безнадега, как и у Кэт. «Образования нет, опыта нет, а в резюме гордая кассир в ресторане быстрого питания и танцовщица в ночном клубе». Спустилась вниз я без приглашения к завтраку. «Да и от кого его тут ждать? От пылесоса?» Время было хоть и раннее, но Герберт обещал отвезти меня в город утром. Ему ведь и самому наверняка надо на работу. Усевшись в гостиной в ожидании инкуба, в итоге я дождалась лишь андроида-горничную. «Мистер Сакс приказал накрыть вам завтрак, а после распорядился отвезти вас в Фелс-Сити», — проскрежетала она. «Что предпочитаете? Сок, чай, кофе?» «А сам мистер Сакс?» Проигнорировала я вопрос о напитках. «Он разве не поедет?» Ему не здоровится. Чай, сок или кофе?» «Что-то серьезное?» Не успокаивалась я, вспоминая, что вчера он не выглядел заболевшим. «Он попросил не беспокоиться». Программа робота была беспощадна. Ответив на вопрос, она продолжала пытать меня насчет завтрака. «Яичница, бекон, блинчики или что-нибудь иное?» Пришлось сдаться. «Блинчики и кофе». Завтрак прошел быстро. Я даже немного пожалела, что Герберт не спустился. Хотелось поблагодарить его за насильно врученный вчера визафон вместо украденного. Подарок я принимать отказывалась, но, как выяснилось, уже утром он пригодился. Что же касалось стоимости, то проницательный инкуб додумался не дарить дорогой аппарат, который я никогда не приму, даже с условием возврата в будущем. На обратном пути в город я еще раз набрала Кэтрин, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Девушка подняла трубку, заспанно буркнула, что она спит и видит десятый сон, и только после этого я немного успокоилась. А вернувшись в свою квартирку, окончательно приняла решение, что в жизни нужно что-то менять. Судьба подкинула мне возможность временной передышки в погоне за деньгами на лечение сестры. Вот он, шанс выбраться из клуба и найти что-то более достойное в плане работы. Ричард прав, нужно увольняться и как можно скорее. Не откладывая в долгий ящик, я тут же полезла на сайт вакансий. Подгрузив туда данные из своей электронной трудовой книжки, которую обмануть или потерять было невозможно, с сожалением поняла, что с наличием в опыте работы в ночном клубе шансов найти приличное место мало. Герберт сколько угодно мог говорить, что проституция ныне не порицается обществом и узаконена, но по факту стриптизерш большинство людей автоматически приравнивали к шлюхам. От этого и вакансии, которые мне предлагала система, были, мягко говоря, не лучше места, откуда я собиралась выбраться. Такие же клубы, только в других районах города или еще хуже. Агентство эскорт-услуг с пафосными названиями «Богиня ночи», «Искушение» и «Рай». Каким-то неведомым чудом в список затесалась вакансия тренера по гимнастике. Я даже пролистала ее вначале, лишь запоздала, зацепившись за строки взглядом, вернулась назад и раскрыла подробности. Детской спортивной школе требовался тренер в группу начинашек от 3 до 5 лет. Застыв напротив монитора, я вчитывалась в требования, под половину которых не подходило ни по возрасту, ни по опыту работы, но зато у меня было самое главное – желание и упорство. Даже если мне откажут, я решила рискнуть и, кликнув на нужные кнопки, записалась на собеседование. В груди то и дело пыталась зародиться надежда, но я сама ее тщательно в себе убивала, чтобы потом не сильно разочаровываться. Шансов было мало. То, что я бывшая гимнастка, это плюс. В отличной форме, что еще больший плюс, и даже мой имплант не помеха тому, чтобы стать тренером. Но у меня нет опыта, педагогического образования. Зато есть черная метка в трудовой книжке, как работница ночного клуба у шеста. Ровно в назначенный час я стояла у дверей спортивной школы, одной из многих в таком огромном городе, как Фелс-Сити. В свое время родители отвели меня в другую, которая к дому была ближе, но и это располагалось в хорошем спальном районе недалеко от центра. Я горела перспективой устроиться сюда, но уже на собеседовании директриса Гвендолин Поул, очень худая женщина в роговых очках, делающих ее похожей на высушенную камбалу, скептически оглядела мое резюме, подняла глаза и снисходительно обронила. «Нет, при всем уважении, мисс Райт, в ваших наградах, заслугах, в спорте и перспективах, но это место не для вас». «Тренер должен быть ориентиром для детей и их путеводной звездой. Вы же...» Она коснулась строчек, и даже не видя, каких именно, я знала, что там про откровенные танцы. «Я ничего не имею против такого вида заработка, Но многие родители будут категорически против вашей кандидатуры, когда узнают об этом факте биографии». «Но я же не занималась там ничем предосудительным». Упрямо стояла на своем, пусть шансов убедить эту женщину не было. «Вы же даже не взглянули на мои физические возможности, сразу приняли решение отказать только из-за бумаг». «Не думаю, что вы можете меня чем-то удивить, особенно после столь длительного перерыва. Тем более тренер — это не обязательно идеальная физическая подготовка. Это возможность найти общий язык с детьми, что дано не каждому». «Давайте хотя бы попробуем», — отчаявшись, попросила я. Но Пол была непреклонна. «Увы, мисс Райт, если я буду давать пробовать каждому соискателю, мне не хватит рабочего времени. Да и устраивать перед детьми проходной двор из кандидатов — не лучшее решение». Это прозвучало жирной точкой в разговоре. Уходя, я утешала себя тем, что ничего страшного не произошло. Никто и не говорил, что мне повезет с первой же вакансией, иначе это было бы настоящим чудом. Обязательно повезет в следующий раз. Но, увы, и на следующий день, и через мне по-прежнему не везло. Дни шли один за другим, я обивала пороги всех приличных вакансий и стабильно получала отказы. Из утешающего из моей жизни, кажется, исчез инкуб, и его братец Ричард тоже. Ни один, ни второй больше не появлялись. Я сократила свои смены в клубе до минимума и теперь выходила танцевать раз в неделю, чтобы сохранить за собой место, но и денег, соответственно, стало меньше. Впрочем, содержание Тиффани было оплачено на много месяцев вперед, и того, что я получала, с лихвой хватало для меня одной. Каждый день я невольно цепляла взглядом ту самую вакансию тренера, все ждала, когда она исчезнет, но та упорно продолжала висеть и мозолить мне глаза. По всей видимости, вакансии не везло найти для себя кандидата, так же, как и мне не везло найти работу. С охотой меня соглашались взять только в местах, которые с первого взгляда вызывали сомнения, а интуиция кричала убираться оттуда подальше. К концу месяца бесконечных поисков я начала отчаиваться. Вдобавок еще и звонок из клуба подлил масло в огонь. «Босс сказал, что если ты и дальше продолжишь в подобном темпе...» Томас, не жалея, высыпал на меня правду. «То держать тебя в штате не будет. Он уже подал объявление о наборе новых танцовщиц. Так что имей в виду, Виола». «Угу», — грустно откликнулась я и, закончив разговор, отбросила трубку в сторону. Выбраться из ямы оказалось не так-то просто, как хотелось. Всегда, конечно, оставался легкий способ прийти к Герберту и согласиться на его условия, но этот вариант я с негодованием отметала в сторону. Тем же вечером мне звонила Кэтрин, уговаривала не дурить и начать работать как положено. Я пообещала собраться и с понедельника выйти на полную нагрузку. Вот только не хотелось. Совершенно. Даже субботу и воскресенье я провела в попытках ухватиться хоть за какую-то приличную работу. Моя тщетная суета напоминала желание утопающего выплыть без спасательного круга. Барахтаюсь, но пучина все равно затягивает. Последней каплей стало то, что вакансия тренера исчезла с сайта. Значит, нашли кого-то более достойного. А для меня это словно последний гвоздь в крышку гроба. Впервые в жизни я решила напиться и, купив бутылку более-менее приличного вина, села в одиночестве его распивать. Алкоголь вряд ли бы решил мои проблемы, но я надеялась, что он принесет мне немного облегчения. Примерно на середине бутылки, когда мир с непривычки уже начинал плыть, визафон разорвала трель звонка. Потянувшись и увидев незнакомый номер, я сбросила звонок. Желание разговаривать с кем-либо отсутствовало. Но звонивший был настойчив, и с пятого раза я все же подняла трубку. «Слушаю». «Мисс Райт?» С огромным удивлением я узнала голос той самой директрисы Камбалы. «Да, слушаю». Ее звонок был настолько неожиданным, что я даже немного протрезвела и усилием заставила язык не заплетаться. «Вам еще интересна вакансия тренера в нашей школе?» Вопрос прозвучал шуткой, а может быть, издевкой. Вот только не будет такая женщина, как Гвендолин Поул, звонить вечером в воскресенье, чтобы посмеяться над молоденькой гимнасткой-неудачницей. «Да, очень интересно». «Тогда жду вас завтра в 8 утра на предварительный смотр». Я не верила. Ей-богу, не верила. Так не бывает. Хорошо. Даже заикаться стала от волнения, но все же спросила. «Могу я узнать, почему вы изменили решение?» «За месяц никто, кроме вас, на вакансию не откликнулся». В ее голосе послышалось недовольство сложившейся ситуацией. «А группа детей уже набрана, и занятия через неделю. Так что жду вас, и не опаздывайте». «Я буду!» — выпалила, чувствуя в себе безумный подъем сил. «Если бы не алкоголь, бежала бы прямо сейчас к спортивной школе и караулила всю ночь ее открытие». «Тогда всего доброго». Поул сбросила звонок, а я еще 20 минут после этого прыгала по скрипучей кровати, не жалея матраса, и пищала от радости. «Мне повезло! Наконец-то действительно повезло!» Мою радость спугнул звонок в дверь. С опаской замерев, подобно испуганному суслику, я уставилась в сторону коридора и только когда прозвучала вторая трель, отмерла. «Кто там?» «Курьер!» В смотровой щели действительно виднелся парень в форме и с огромной коробкой в руках. Вот только район у меня не тот, чтобы открывать вечером незнакомцу. «Я ничего не заказывала!» Твердо произнесла я, желая развернуть парня обратно. «Здесь помечено, что вы можете отказываться принять груз». С тихим вздохом курьер поставил коробку на пол. «Расписываться не нужно, но учтите, если груз украдут, наша компания не несет ответственности за утрату содержимого». Будучи уверенной, что это какая-то уловка, я даже не поверила, когда курьер ушел, и где-то внизу за ним хлопнула входная дверь. Следующие минуты я терзалась вопросом, забирать коробку или не забирать. Вероятность, что внутри окажется бомба, была слишком мала. И я все же выглянула наружу, чтобы втащить в дом коробку, полностью обклеенную эмблемами Sachs Technologies. Заранее понимая, от кого это может быть, я разрезала скотч и, проклиная собственное любопытство, засунула нос внутрь. Там оказался кейс, чуть меньше своей упаковки, со сканером отпечатков и короткая записка без подписи. «Удивлен твоим упорством». Я даже развернула листок, чтобы убедиться, что с обратной стороны тоже ничего нет. Поднеся палец к сканеру, дождалась, когда внутри сработают механизмы замков, и с тихим щелчком крышка кейса отъедет в сторону. Там на бархатной подложке лежала старая книга с тонко выделанной обложкой из кожи. «Артефакторика». Прочла название, боясь в первое мгновение даже дотронуться до фолианта. «Ну, Ричард!» Пораженно выдохнула я, не веря в счастливую звезду сегодняшнего дня, потому что даже сомневаться не приходилось, кто отправитель подобного дара. Даже несмотря на отсутствие подписи, по трем словам все становилось понятным, ведь инкубы, как известно, удивляться не умеют».